Контроль. Против Марии или беды применяют те же меры борьбы, как против всех однолетних яровых сорняков. Главная задача – сохранить грядку чистой от сорняков ко времени посадки или посева. Для этого применяют так называемый метод провокации. Рано весной, как только позволит состояние почвы, проводят поверхностное рыхление тяпкой для ускорения прорастания семян прошлого года. После появления всходов сорняков также рыхлят почву и одновременно уничтожают всходы. Эту операцию повторяют 2-3 раза. Она не дает возможность всходам сорняков обогнать и заглушить всходы культурных растений. Пока культурные растения не окрепли, их приходится все время защищать, рыхля и пропалывая междурядье. Вместо прополки можно использовать мульчу. Чтобы заглушить всходы сорняков, мульча должна быть уложена достаточно толстым слоем, 10-15 см. Если есть возможность, лучше всего использовать для этой цели солому. Есть данные, что, разлагаясь, солома многих видов зерновых выделяет токсические вещества, так называемые калины, подавляющие всходы однолетних сорняков. Это характерно для соломы ржи, пшеницы, овса, сорга, гречихи. Для крупных растений типа земляники, томатов, перцев, кабачков хорошая защита от сорняков – черная пленка «Спанбонд». Рассаду высаживают в прорези пленки, и до конца сезона вы можете не заботиться о прополке. Пленка проницаема для воды и воздуха и для подкормки жидкими удобрениями. Во второй половине лета, когда культурные растения окрепли и меньше страдают от конкуренции сорняков, количество прополок можно сократить, но ни в коем случае нельзя давать маре обсемениться. После уборки рано созревающих культур не следует оставлять почву без растительного покрова, так как этим воспользуются сорняки и сразу же займут пустое место. Вместо сорняков лучше занять это место зеленым удобрением. Для этой цели лучше всего подойдут озимая рожь, овес или какая-нибудь крестоцветная культура – рапс, горчица, масличная редька. Осенью их скашивают, и зеленая масса, заделанная в почву, предотвращает прорастание сорняков. Это действие может продолжаться и весной следующего года. Осенью, после уборки урожая, не забывайте о прячущихся в глубине семенах сорняков. Это одна из причин, почему не рекомендуется перекапывать почву с оборотом пласта. Надо научиться рыхлить почву, не переворачивая ее.